«Они идут», — прошелестел голос идущего сквозь камни. Хаул не отреагировал. Какой смысл тревожиться и готовиться, если все уже давно решено и от него мало что зависит? Остается лишь ждать, опять ждать. Его не покидало чувство, что всю свою жизнь он потратил именно на это действие, бесполезное, безрезультатное, бессмысленное. Мужчина обвел взглядом огромную залу. В ней не было ничего, что привлекло бы внимание и дало возможность забыть о тревожных мыслях, только пустота, холод и мрак. Он невесело усмехнулся. Разве об этом он мечтал, когда выбрал путь служения светлейшему из богов? Что случилось с тем парнем, который готов был до последней капли крови отстаивать честь Самаэля? «Он умер», — мрачно заключил Хаул и закрыл глаза. «Да и грозному колдуну, которым он стал, осталось совсем недолго. Скоро все закончится». Настоящее уже давно не радовало и не приносило ничего, кроме разочарования. Поэтому, оставаясь один, он пытался вспоминать прошлое. Далекое прошлое, но оно казалось смутным, словно принадлежало кому-то другому. Когда он еще только начинал изучать магию, когда каждое заклинание вызывало трепет и восторг, когда он еще мог испытывать нечто подобное. Тогда люди не вздрагивали, услышав его имя. Он был молод и подавал большие надежды. Его стихией был холод, снег, вьюги подчинялись его воле. Но даже эти странные возможности были востребованы. Когда он приходил в деревню, его умоляли укрыть снегом поля от наступающих морозов, чтобы не погибли посевы. Во время изнуряющих жарких дней он призывал снег, но из-за жары нежные снежинки обращались живительной влагой и орошали пересушенную землю, поддерживая в ней жизнь. Больше всех его любили дети. Еще бы, ведь он мог превратить сияющую гладь озера в скользкий лед и позволял им кататься на зеркальной поверхности, наполняя округу звенящим смехом. А созданные им горы снега, с которых можно было кататься на салазках и просто на кусках кожи, всегда вызывали восторг. Он никогда не был врачевателем, но прикосновения холода отлично справлялись с ушибами, снимая боль, успокаивая. Но из всех богов он избрал самого могущественного, самого светлого, самого... Он так и не смог подобрать нужного слова, которым можно было бы выразить все разочарование, которое принес ему такой выбор. Но понимание пришло гораздо позже. А когда Самаэль посетил его и назвал своим избранником, счастью не было предела. Юный маг думал, что с таким наставником он наверняка станет самым сильным и справедливым. Наивный, он думал, что будет нести свет истины величайшего из богов, прославляя его, совершая подвиги в его честь, спасая и защищая. Глупец! Вместо смеха из сдавленного горла вырвалось хриплое карканье. Боги никогда не делают ничего просто так. Жаль, что смертные об этом не знают. Жаль, что я не могу им ничего объяснить, да и не хочу. Хаул так и сидел с закрытыми глазами на ледяном возвышении, заменяющем ему престол. И никто не сможет и не захочет. Потому что, когда придет понимание, пути назад уже нет. Внутри не остается ничего человеческого, ничего живого. Полное и абсолютное ничто. И к твоим словам уже никто не отнесется всерьез. Попытки предупредить род людской будут восприняты как злобные выпады ничтожества, сеющего смерть и отнимающего любые надежды. Никто не прислушается. И ошибки одних станут повторять другие, такие же верные слепцы, каким был я. И когда все закончится для меня, найдется другой, который подхватит падающее из моих рук знамя во имя света, во имя добра, и начнет творить зло. Ведь Самаэль сказал, что это необходимое зло, меньшее из тех, что предстоит. После встречи с Богом его силы возросли. Он словно обрел неиссякаемый источник, в котором всегда можно было зачерпнуть могущество. Несколько лет особо ничего не менялось. Самоэль даже помогал ему, направлял в места, где сила Хаула была наиболее важна в данный момент. Подсказывал, поддерживал. Преданность Хаула в то время достигла невероятных пределов. Он был готов на все ради своего покровителя. А потом начались странные задания. «Этого человека нужно убить», — настойчиво повторял светлейший из богов. «Если ты этого не сделаешь, то через некоторое время он сойдет с ума и убьет не только всю свою семью, но и вырежет половину деревни. Мы же не можем допустить такого злодейства». «Конечно, нет». И вот уже перед Хаулом застывает ледяная статуя простого селянина, который склонился над ручьем, чтобы напиться. «Он не умер», — заявляет Самоэль. «Посмотри, он смотрит на тебя, Хаул. Он видит тебя. Ты видишь ужас в его глазах. Нужно довести дело до конца. Разбей лед». Ледяная статуя разлетается на мелкие осколки, а на одежду и лицо мага летят холодные алые капли. С трудом сдерживая рвотные позывы, Хаул отступает. Это кровь, холодная, но не замерзшая. От осознания содеянного маг испытывает лишь жгучий ужас, страх и презрение к самому себе. Колдун верит, что это была крайняя необходимость, что такого больше не повторится, но это лишь начало. Боги не хотят вмешиваться в дела людей напрямую, без крайней нужды, но направлять и управлять им очень нравится. И они не признают иных методов управления, лишь смерть любому неугодному. После десятка убийств молодой маг уже легко смотрел на смерть и научился создавать существ из льда, камня и снега, которые не имели ни чувств, ни стремлений, ни разума. Они могли лишь подчиняться, и он направлял их. Сотни тысяч жертв, одинокие семьи, компании, целые поселения. Хаул перестал запоминать лица и ситуации. Его больше даже не интересовала их вина. Он не мог не подчиниться, иначе его лишили бы той силы, к которой он так привык. Да и все это делалось ради благих побуждений, пусть сами люди этого никогда и не понимали. Но даже тогда он все еще оставался человеком. Пусть его имя уже и произносили лишь шепотом и со страхом в голосе, но он оставался одним из них. Просто... Нет, все было непросто, но он старался не думать об этом. Загонял свои страхи и неуверенность в самые дальние уголки разума и запирал там. Все ради высшего блага, ради воплощения задумок самого светлого и беспощадного из богов. Теперь ледяной колдун знал, что это были лишь приготовления к тому, что его ожидало дальше. Ледяной клинок. Самоэль сам вручил ему это оружие, только вот бог забыл предупредить мага о последствиях. Хаул невольно скривился, пытаясь опять улыбнуться. Он, как никто другой, знал, через что пришлось пройти Дериону. Он сам испытал все то же самое. Постепенное замирание сердца до полной остановки. Леденящая жидкость, которая заменила ему кровь, обжигала изнутри, уничтожая все, что было в нем человеческого. Магу пришлось пережить все то же самое. На протяжении нескольких месяцев клинок высасывал из него жизнь, питался им, отдавая взамен человечности силу и холод. Несколько лет Хаул учился управлять этой мощью, подчинял ее себе. Хотя нет, подчинить такую силищу невозможно. Ему оставалось лишь выживать в этом ужасном симбиозе. После первого же использования клинка мужчина понял, что теперь обрел то, что для многих было пределом мечтаний – бессмертие. Он стал частью клинка, и меч никогда бы не подвел своего носителя, не дал тому умереть, потому что без него Меч бы опять впал в голодную спячку, а ему этого совсем не хотелось. Многие годы маг, уставший от своей службы, думал, как бы от нее избавиться. Несколько раз он позволял себя убить в схватках, но меч всегда возвращал его, неминуемо, холодно, расчетливо, неумолимо напоминая о бесконечности. Постепенно маг начал сходить с ума и желать Самоэлю смерти. Маг тщательно скрывал свои намерения от светлого бога, скрывал желание отомстить, и неважно, какой будет цена возмездия. Даже если ему пришлось бы положить на весы свою жизнь, он, не раздумывая, сделал бы это. Но это желание так и оставалось несбыточным, пока однажды Самоэль не потребовал обратить всю Снежную империю в лед. Хаул не знал, чем не угодил небожителю целый континент. Была даже догадка, что имперцы практикуют запрещенные знания, но все оказалось намного прозаичнее. Терн перестал слепо поклоняться шестерым, и чтобы вернуть все на круги своя, Самоэль был готов на все. Вот только Хаулу не давал покоя вопрос, зачем богам вера смертных? Но вскоре он нашел ответы на него. Небожители зависят от поклонения. Чем больше верующих, тем сильнее их могущество. А если вера иссякнет, то и бог перестанет быть, станет просто магической сущностью, не более. Некоторое время он проверял свои догадки, напал на империю, чтобы потянуть время. Просто убить Самоэля было бы слишком просто. Хаул хотел лишить ненавистного врага самого ценного, того, что бог так отчаянно боялся потерять. Как и все его мечты, это распалось ледяной крошкой, когда он встретился в бою с Дерионом. Победа неумолимо приближалась, когда удача вдруг повернулась к Хаулу спиной. Его противник завладел ледяным клинком и пошел в наступление. В груди колдуна шевельнулся страх. Страх скорой смерти, ведь тогда он не сможет отомстить Пантеону сполна, и боги так и останутся безнаказанными. И Хаул, повинуясь секундному импульсу, послал в Дериона могущественное заклинание, обращая его в лед вместе с волшебным мечом. Глядя на застывшую ледяную статую, он почувствовал злость, буквально захлебнулся в ней. Хаул не стал разбивать эту глыбу, на задворках сознания понимая, что клинок может тоже рассыпаться мелким крошевом, а снять эти чары маг не мог. Во всем есть изъян, и в абсолютном могуществе тоже. Все подчиняется закону равновесия. И если Хаул с легкостью мог обратить что-то в лед, то растопить его был не в состоянии. Рядом в неравной схватке с его ледяными монстрами гибли храбрые воины, лучшие представители Снежной империи. Но колдуну было все равно. Он лихорадочно обдумывал, как вернуть божественный артефакт. Но в конце концов колдун решил подождать. Маг надеялся, что спустя уже несколько недель он найдет выход и вернет утраченный меч. Но время тянулось, а Хаул так и не нашел решения проблемы. И днем, и ночью волки целыми стаями караулили ледяной клинок от чужих посягательств. И вот теперь, когда меч снова вернулся в мир, расплата была близка. Скоро он поквитается за все. Хаул открыл глаза и бросил печальный взгляд на окружение. «Я так устал. Разочарование и горечь — вот и все, что принесли нам боги. Они просто играют нами, нашими жизнями и смертями, и смысл игры кажется непонятен даже им». Это лишь способ развлечься, скрасить унылое бессмертное существование и применить свое могущество. И плевать на нас и на весь Терн. Все бессмысленно, но не бесконечно. Хаул рассмеялся громко и надрывно. Дерион предсказуем. Воин, жажде отомстить, сам несет меч колдуну и не понимает, что он всего лишь пешка в этой игре, но расслабляться еще рано. Хаул встал, подошел к широкому столу, на котором расположились мелкие ледяные фигурки, и выдвинул в центр десяток снежных волков. В его чертоге сквозь бойницы проник далекий вой. Стая хищников вышла на охоту.